Герцог всячески оберегает и защищает свою жену. Он сразу же выходит из себя, если ему чудится хоть малейшее неуважение к королеве. «Уберите от королевы эту поганую камеру!» Взорвался он во время съема королевского семейства, когда оператор слишком близко приблизился к королеве. Елизавета и ее муж понимают друг друга без слов, и их брак можно назвать счастливым, хотя за полвека Филиппу случалось заводить интрижки. Вопрос о супружеской верности герцога Эдинбургского, как и вопрос о размере личного состояния королевы, это последний бастион, который придворные защищают изо всех сил. Деньги и секс – вот две темы, неизменно вызывающие интерес широкой публики. Защищая королеву, даже самые правдивые и откровенные из ее слуг могут прикинуться незнающими, а то и солгать. Когда автор скандальных биографий Кити Келли, не жалея денег, пустилась в поиск по следам приключений Филиппа, в дворцовой голубятне, да и не только там, начался нешуточный переполох. С середины 50-х годов, когда едва удалось замять скандал с Пэт Кирквуд, Филипп многому научился. Теперь он флиртовал и заводил любовниц в высших слоях общества, надежно защищенных от любопытных журналистов. При этом принц проявлял такую осторожность, что рассказы о его похождениях могли быть опубликованы только за рубежом. Иначе английский суд признал бы их бездоказательными домыслами. Филипп всегда защищался тем, что его, мол, всегда сопровождают телохранители. Поэтому ни о каких внебрачных связях не может быть и речи. Однако роман принца Уэльского с миссис Паркер Боулс не оставил от этого аргумента камня на камне. Ведь Чарльза охраняют не меньше, чем Филиппа. Герцог всегда находил себе женщин молодых, красивых и высокородных. Среди них наверняка была одна принцесса, одна герцогиня, две графини, а также энное количество прочих титулованных и нетитулованных особ. Королева все видит, но ничего не желает знать и терпеть не может, когда кто-то пытается открыть ей глаза. Когда одна из фрейлин попробовала поговорить с королевой на чистоту, дерзкую немедленно уволили, невзирая на долгие годы дружбы с королевой. Брак Елизаветы и Филиппа истинно королевский. В этой среде ценится не супружеская верность, а верность большой буквы. Одно дело мимолетное увлечение, другое дело истинная страсть. Филипп не из тех мужчин, кто может по-настоящему влюбиться, а его интрижки никоим образом не угрожают прочности семейных уз. Несмотря на все слухи о любовных похождениях Филиппа, супруги по-прежнему спят в одной постели. «В физическом отношении брак очень удачен», — говорит один из родственников. «Им удалось создать прекрасную семью, у них это получилось». В конце жизни Маунтбеттен сказал своему секретарю Джону Барретту, что главное достижение Елизаветы — сохранение семейного мира и согласия. Большинству людей не удается скрыть от посторонних свои семейные конфликты. «А уж королевскому семейству интерес особый», — сказал Маунтбеттен, словно предвидя будущее. Елизавета очень серьезно относится к своей роли главы семейства. Вот почему она так болезненно переживает, когда дотошное око прессы обнаруживает, что ближайшие родственники королевы ведут себя не самым достойным образом. В конце 60-х годов принцесса Маргарет снова стала источником беспокойства для Елизаветы. Мрачные предсказания родственников жениха и его друзей сбылись. Поначалу все было хорошо. Сноудоны произвели на свет двух детей. Дэвида Виконда Линдлея, родившегося 3 ноября 1961 года, и леди Сару Армстронг Джонс, родившегося почти одновременно с принцем Эдвардом в мае 1964 года. Тони Армстронг Джонс сначала отказался от титула, но потом все же согласился называться графом Сноудоном, чтобы дети принцессы Маргарет не остались без титула. Физически супруги были очень привязаны друг к другу, но почти сразу же в их отношениях возникла напряженность. Сноудону было нелегко привыкнуть все время держаться за спиной у жены. И деньги, и кров, все поступало от Маргарет. Тони, человеку вольнолюбивому, мириться с этим было трудно. Начались семейные конфликты. уволили дворецкого, а следом за ним камеристку принцессы Руби Макдональд, родную сестру всемогущей Бабо. Руби называла принцессу просто Маргарет и ревниво относилась ко всякому, кто смел сблизиться с ее воспитанницей. Горе было фрейлине, которая бралась выполнять поручение, предназначенное для Руби. «Она мне житья не давала», — рассказывает одна из фрейлин. «Занимая столь ответственное положение, она просто кошмарно вела себя со всеми остальными, с адъютантами, а во время визитов иногда даже с губернаторами. И ей обязательно нужно было приносить в комнату поднос с напитками». Другая вторит. «Она была жуткая стерва, высокомернее любой королевы. То неправильно сделал, что избавился от нее». Уволенный дворецкий напечатал свой рассказ в одной из воскресных газет. Выяснилось, что главная его претензия к бывшему хозяину состоит в следующем. Тони носит слишком узкие брюки и отказывается пользоваться услугами трех горничных, считая, что достаточно одной. Дворецкий же утверждал, что подобное поведение несовместимо с достоинством королевской семьи. Маргарет с детства привыкла, что все вокруг выполняют любую ее прихоть, и ожидала того же от мужа. Ей самой заняться было, собственно говоря, нечем, и она желала, чтобы Тони бездельничал вместе с ней. Полуторамесячный медовый месяц, с которого началась их совместная жизнь, Маргарет восприняла как нечто само собой разумеющееся. Однако Тони Сноудену, человеку активному и привыкшему работать, подобное тунеядство было не по сердцу. «Она все время предъявляла на него права», — вспоминает один из друзей. «Мы предостерегали ее. Поосторожнее, ведь он человек богемный». Но она не понимала. Ей хотелось, чтобы он все время был рядом с ней. А от свободного художника нельзя требовать, чтобы он каждый вечер ровно 8 приходил домой. Сноуден преуспевал на ними фотографии. А начав работать на Sunday Times Magazine, наконец получил финансовую независимость. Тут-то и началась истинная война, со временем разрушившая этот брак.